Матерь Агни-йоги. Снимите повязку с глаз, столь заботливо надетую тьмою, и увидите тогда все творимое на планете в свете лучей Матери Мира. Творчество это в своем воздействии захватывает самые глубины сознания, постепенно и незаметно преображая его. Именно в преображении сознания будет заключаться сущность происходящего процесса переустройства всей жизни. Бесполезно менять ее формы, если сознание останется в прежнем положении. Переменится сознание, переменится жизнь. Воздействие новых лучей идет на сознание, и результатом его являются происходящие сдвиги. В сознании людей должен разрушиться мир старый, чтобы новый его заменил. Могучие силы направлены на пробуждение сознания народов, силы, сметающие тысячелетние кристаллические образования, нагромождавшиеся человечеством в пространстве в течение долгих веков. Их надо разрушить и их надо смести, чтобы мир старый лишить этого основания, на котором он утверждался.